Наконец извилистый путь доставил нас к реакторной. Охрану на внешних подступах мы обошли, остался только пост из двух дроидику массивных гермостворок. Вероятно, здесь предполагалась доставка чего-то крупного. Я кивнул Вейле, и мы вывалились практически им на головы из вентиляционного короба, шедшего над фальшпотолком. Два удара мечей кончили дело почти мгновенно, а я снова открылся в силе и заставил створки отъехать в стороны, пропуская нас, а затем захлопнул их и повредил механизм открытия. Реакторов на огромный корабль потребовалось 5 штук, сейчас эти огромные агрегаты были передо мной. В самом помещении же находились одни дроиды-ремонтники. Желая оставить все как есть, я плюхнулся на задницу в медитационную позу и начал быстро блокировать остальные двери в бронекапсулу с энергетическим сердцем корабля. И мне это неожиданно удалось. Конструкция дверей была стандартной, а любезный граф, похоже, был слишком занят на мостике, чтобы сразу осознать, что же именно пошло не так на его флагмане. Гости вломиться к нам просто не успели. Вейла в данный момент крошила беззащитных ремонтных дроидов и камеры наблюдения с помощью меча и бластера, а я продолжил свою работу. Реакторы начали заглушаться, лишая корабль энергии. Гасли факелы двигателей, слетал щит, отключались орудия, не способные более наносить урон. Даже системы вентиляции и жизнеобеспечения отключились на несколько секунд, затем перейдя на аккумуляторное питание. Для меня было большим везением, что все реакторы были собраны в одном месте, хотя даже на торговых судах в моей прошлой жизни, кроме динамок, отдельно существовали аварийные дизельные генераторы за пределами машинных отделений. Но здесь, вероятно, не смогли вместить две бронекапсулы в и без того непомерно раздутый корпус. А возможно, посчитали, что если одни реакторы все-таки рванут, то вторая группа источников энергии обломкам корабля уже никак не поможет. За этими размышлениями я оставил мехудеру и погрузил свой разум в боевую медитацию, пытаясь разглядеть глазами союзников ситуацию. Пока что все складывалось ниже среднего, флот противника оправился от первых ударов и неудач, его флагман восстановил щиты после знакомства с минами и начал заливать огнем своих орудий наши корабли. Но только что ситуация поменялась, корабль Дуку стал просто мишенью. Что не есть хорошо, я-то на нем, блин. На общей командной волне раздался мой окрик: «Крис, мать твою, хорош царапать мою новую тачку!» Живой крикнул по связи Мандолар, севшим голосом. «Перенести огонь!» раздался приказ Бо почти в то же мгновение. «Да хрен ли мне будет адреналин после сложного пути в космосе, и по кораблю по-прежнему плескался в моей крови, и я порол чушь, прилетел к Дуку, а эта негостеприимная скотина меня так и не встретила. Представляешь? Пришлось свет тушить на его корыте, раз воевать ни с кем». Принято, отозвался Крис, не сдохни там все-таки. «Не дождетесь, еще повоюю с вами», хохотнул я. Добавив свой разум к усилиям К по поддержанию боевой медитации, я приказал Вейле на всякий случай заварить створки дверей своим мечом. Абордаж еще не начался, до нас могут попробовать добраться. Сам же на всякий случай выключил связь мостика с реакторной наглухо и включил своего фантома в ангаре. Вряд ли при большинстве внезапно выключенных систем кто-то запеленговал мое точное местоположение, но чем черт не шутит, для мехудеру не обязательно находится прямо у объекта воздействия, да и мы могли сделать дело, заварить все и улизнуть. Так что Тиранус может положиться на то, что сила ему указывает, что я еще в реакторной, а может посчитать это каким-то очередным обманом или ловушкой, на которой противостояние со мной оказалось неприятно богато. Пусть немножко поломает голову и попараноит, ситхам это полезно. Бой же тем временем продолжил развиваться. Сепаратисты потеряли центральное звено своей стратегии в виде флагмана, а также получили проблемы с командованием. Я бы и вовсе связь флагману отрубил, но аккумуляторы, которые обеспечивали ее работу, были далековато и, похоже, имели какую-то защиту. Так что пока приказы просто пробивались через наши системы РЭП через раз. Пробивались. Но их интенсивность упала. ХМ. А темный сгусток с мостика-то свалил и теперь движется к ангарам, как подсказывает мне сила. Все-таки решил, что я там. Похоже, нет, в ангар вломились только дроидики, да и тех немного. А Дуку просто понял, что дело дрянь. Сейчас его гигантский флагман отсекают от остального флота и не жалеют спецторпед, вычищая вокруг стервятников. За торпедами стартуют боевые шаттлы с абордажными командами, чтобы завоевать знатный трофей. Более 4 километров в длину, с 17 маршевыми двигателями и просто чудовищным количеством орудий. Добыча добыч. Граф решил не ждать, пока его измотают мандоларцы, а потом появлюсь я, чтобы поставить в этом сражении эффектную точку. И теперь сваливает, как свалил из Джанозиса. Жаль, но я и не рассчитывал, что он предпочтет героическую схватку позорному бегству. Это не Тренч, тут другой типаж. Но я доберусь однажды и до его дряблой шеи своим мечом. Еще вчера возможны были варианты, мы могли договориться. Сегодня же он отправил стервятников охотиться на спасательные капсулы с моего флагмана. Убивать моих людей вопреки правилам и обычаям войны. Это дерьмо на уровне пыток пленных. И ситхская СК за него мне ответит. Договариваться я буду с кем-нибудь другим. Наш флот тем временем превращал поражение в победу. Гибель флагмана, временное прекращение боевой медитации и возможная гибель командования ударили по нашим силам. Флотские верили в меня и мою счастливую звезду. Но джедайское колдовство перехватил К. Наш засадный полк, появившийся из гиперпространства, ударил в тыл флоту КНС, а Бо приняла командование. Это выровняло ситуацию, предотвратив разгром, но все зависло в шатком равновесии. Теперь же из игры был выведен опаснейший флагман врага, я оказался жив и здоров, а экипажи вновь почувствовали мою направляющую волю, а не только колдовство менее опытного в нем джедая. Победа же оказалась вновь возможной. Это неимоверно воодушевило людей. Боевой дух важен не только для пехоты, на любом флоте он имеет не меньшее значение. Сейчас чаши весов качнулись уже в сторону разгрома КНС. Они держались, но с каждой минутой становилось все очевиднее, что их силы тают быстрее наших. В какой-то момент капитаны кораблей увидели, что Дуку сваливает с флагмана не к одному из них, а просто из боя, и это стало началом конца. Бегущий генерал в мирное время вызывает смех, а в военное панику. Адмиралов это касается не меньше. Суда сепаратистов начали поворачиваться и пытаться уходить в гиперпрыжки-прыжки, пока это вообще возможно, пока их менее удачливые товарищи принимают огонь наших орудий на свои щиты. Офицеры КНС на кораблях первой линии, разумеется, не могли не заметить этого, и отправились к спасательным капсулам, оставив на борту лишь дроидов. О расстрелах сдающихся все, похоже, знали, потому органики эвакуировались. Надолго жестянок без централизованного управления не хватило. Наши силы вырвали таки победу из пасти поражения в этой схватке. Я же все это время продолжал сидеть в реакторной и медитировать, поддерживая наших бойцов. Сначала на других кораблях, а потом и абордажников на флагмане сепаратистов. К счастью для нас, эта летающая дура не была десантным кораблем и имела всего 5000 с небольшим боевых дроидов на борту. Причем 3 из них составляли долгоносики Падин. Атаковать, конечно, значительно тяжелее, чем обороняться. Но наши парни были хорошо подготовлены и вооружены, а защитные турели в коридорах самого корабля бездействовали. До нас, правда, добрались в конце в силу того, что мы находились в центре корпуса. Поучаствовать в веселье не удалось никому, кроме Холста, который присоединился к нашим силам. Впрочем, Вейла тоже не шибко скучала, бегая от одних дверей к другим и портя с помощью силы плазменные резаки, которыми пытались проложить путь в нашу скромную пятиреакторную обитель. Но все кончается, закончился и этот этап орбитальной битвы. Теперь флоту предстояло освоить трофей, а наземным силам разобраться с десантом, который Дуку все-таки высадил на Муаунулист. Надо заметить, что дроиды хоть и были отправлены в атмосферу в большом количестве, но довольно бестолково, что, впрочем, было неудивительно. Долгое отсутствие больших и серьезных войн заставило разумных в этой галактике позабыть очень многое. Сейчас же большая мясорубка вновь началась, но опыт десантных операций в современной войне с нынешним вооружением был еще довольно мизерным. По сути, он ограничивался Джанозисом, Хайпери и самим Муаунулистом. В первом случае республика ударила откровенно избыточными силами, задавив всякое противодействие местных сил КНС, которые не были готовы к такому повороту событий. Или им помогли не быть готовыми сами ситхи, к чему я склонялся. Во втором случае поврежденные корабли республики едва дотянули до поверхности планеты, не разбившись, и клоны просто окопались вокруг них. Были сомнения, что железное кольцо однажды куда-то полетит, скорее всего корабли останутся на поверхности навсегда. Довольно успешно справились мы, сразу развернувшись и начав захват столицы. Но нам помогло то, что мы скинули впереди себя оборонительные платформы, которые чрезвычайно затруднили работу ПВО, ПКО противника, а сами хоть и не без труда, но нивелировали неудобства для высадки джедайским колдовством. В противном случае как минимум первая волна обязательно умылась бы кровью, а скорее всего и не только она. Но понимали это, похоже, отнюдь не все. По крайней мере Дуку, руководивший операцией, такого понимания определенно не имел. Потому, увидев возможность пройти через центр нашего флота, который ослабил свой строй, чтобы корабли массово не попали под залп неведомых хайеновин по бортам его флагмана, граф отправил десантные суда в прорыв. Возможностей помешать десанту в таком случае и правда оказалось немного. Наш флот был вынужден заново сбивать строй и вести бой в первую очередь с линейными кораблями противника. Но десант тем не менее не остался без пламенного привета с нашей стороны. Едва офицеры КНС решили, что опасность для них миновала, как им навстречу ударили наши силы ПВО, ПКО на планете, используя как завезенное вооружение, так и трофейное. Огонь получился плотным и результативным. Осознав, в какую задницу они угодили, командиры десанта не придумали ничего умнее, чем повторить республиканский успех на Хайпере. Я не могу их за это винить, ведь в схожей ситуации прямая посадка десантных судов на поверхность сработала. Проблемы начались потом, когда Мунди начал пытаться пробить оборону Гривуса. Да, расточительный способ, но годный. Как сказал один небезызвестный генерал еще на Земле, на войне для достижения успеха офицер должен делать то, что опасается сделать ошибочно, но что по военному опыту должно быть сделано для достижения успеха. Так что их действия были логичны, но ситуация все же отличалась в деталях. А как известно, дьявол таится именно в них. На Хайпере высадки десанта в основном противодействовал флот, и наши корабли свели на нет ущерб от его огня, погрузившись в атмосферу. Здесь противодействовали наземные силы. Там стервятники теряли львиную долю своей эффективности в атмосфере из-за никакой аэродинамики. Здесь были наши истребители наземного базирования в атмосферной модификации. Там Гвин полагался на силу, определяя траектории снижения. Здесь Дуку был занят непосредственно космическим сражением, да и десантных транспортов было куда больше. Сомневаюсь, что он мог бы повторить успех джедая с таким количеством кораблей. В результате нового железного кольца не случилось, случилась железная свалка. Множество кораблей было уничтожено в атмосфере. Немало десантных транспортов лишилось двигателей и усилиями наших истребителей и просто рухнули на поверхность. Но к моему сожалению были и те, кто сумел сесть в нагромождение металла из обломков и смятых падением корпусов. Хорошо хоть высаживаться они решили подальше от городов, имея в голове, что нужно будет успеть окопаться перед нашей атакой, да и плотность огня при снижении становилась меньше. ПВО, ПКО ведь базировались не в поле, а как раз защищали крупные населенные пункты. Рухнули бы на ту же столицу, и не факт, что щит бы спас хоть кого-то. Большая часть органиков в экипажах десантных судов предсказуемо погибла. Но вот с дроидами все было не так однозначно. Многих наверняка покорежило, но наверняка на разбившихся о поверхность кораблях хватало и тех, кого можно быстро вернуть в строй. Просто их надо достать из деформированных корпусов, вскрыв расклинившиеся двери. Давать лишнее время на это силам сепаратистов Гарул не собирался. Как не желал, чтобы бойцы КНС все-таки сделали из железной свалки укрепрайн. Джин по понятным причинам возражений не имел. Потому сейчас в район высадки врага, который утюжит авиация, передислоцировались наши силы, сдерживаемые лишь проблемами логистики. Для их решения мы даже спустили в атмосферу 4 откламатора. А я летел на шаттле в полудреме, восстанавливая силы. На боевую медитацию меня надолго не хватит после всех сегодняшних приключений. Быстро юшка из носа пойдет от разрыва капилляров. Но я вполне в силах помочь в захвате плацдармов на окраинах свалки кораблей, как и Кас Вейлой, сидящие рядом. Сделаем это, и дальше дела пойдут проще, можно будет ввести для джедаев смены. На стороне планеты, где сейчас должно было развернуться сражение, еще была ночь. К тому же видимость была ухудшена пылью, поднятой упавшими кораблями, а полевой штаб был весь в фонарях. Приземлившись и выбравшись из шаттла, мы отправились в палатку с местным начальством. Линии связи, конечно, могли бы дать возможность Гарулу управлять операцией из столицы или вообще с орбиты, но боевое предвидение Квай-Гон работало тем лучше, чем ближе была дистанция. Сила может все, но вот у ее пользователей есть досадные ограничения. Потому пришлось высокому начальству переехать, часть времени командуя из штабного шаттла. Был у нас и такой: о, наш неубиваемый адмирал наконец прибыл, заметил мое появление Гарул. Рад, что вы выжили, кивнул Джин. Мы тоже. Жаль, не всем так повезло, сказал я в ответ, вспомнив расстрелянные стервятниками капсулы. Настоящие воины редко умирают от старости, таков путь, философски сказал Мандо, но мы еще поквитаемся. Это обязательно, кивнул я. Где занимать места? Давай к своему корпусу. Бронетанковые соединения уже почти готовы. Скоро будем начинать. И не смей в этот раз снова забрать всю славу. Неубиваемая ты сволочь, раздалось из-за моей спины. Мандолар уважительно кивнул Гару. Джин повторил его жест. И я рад тебя видеть, проговорил я. Подошел к своему другу, пожал его руку и хлопнул по плечу, получив такой же хлопок. Рад тебя видеть живым и здоровым, дружище. Мы уж боялись, что тебе пиздец, даже Ка тебя не ощущал этим вашим колдовством. Да не гони, это же не какой-то сраный дурдж, который сгорел и не пикнул. Наш колдун из звезды вылезет с трофеями и магнитиками, произнесла с улыбкой зашедшая следом Бо. Этот дуэт тоже покинул орбиту, чтобы поучаствовать в предстоящем деле. Битва обещала быть громкой, а Мандолару нужна слава на этой войне. Рада видеть тебя одним куском. Взаимно. Давно мы вместе не собирались, шутя сгреб я в охапку этих двоих. Квай-Гон на все это смотрел слегка округлившимися глазами. Нет, он конечно знал, что мы с Мандоларом давно знакомы и имеем общие дела. Да и сам уже попривык работать с Мандо в целом и Гарулом в частности. Но такое дружеское единение мастера джедая и лидера всех мандоларцев было ему в новинку. Хорош вывернулись, Мандо всего лишь чуть не сдох, а уже какие-то бонтячие нежности. Ладно, оставлю их для жестянок, усмехнулся я. Двигайте на передовую, поддержал мою мысль Гарулбо. Впрягайся в наш передвижной дурдом. Опять у тебя пожар в Барделе во время наводнения, спросила она над штабом у унулистской группировки. Когда мы выходили прочь, наступление началось ранним утром, солнце еще не показалось за горизонтом, лишь начало светать. К войскам обратился не Джин, а Мандолар. Репутация у него уже была и среди добровольцев, да и сила благодаря рассказам алхамбрианских инструкторов и командиров. К тому же, в отличие от Квай-Гона, Крис сегодня участвовал в бою, а не командовал из штаба. Я верил, что его слова найдут отклик в сердцах и разумах бойцов, говорит Мандолар. Мы все знаем, зачем мы здесь. Перед нами во тьме скрывается враг всего, что нам дорого, а на наших знаменах яркое светило. Жестянки засели в обломках своих кораблей, и страх им неведом, но их командиры боятся нового дня до судорог, потому что знают, что сыны и дочери солнца уже идут за их жизнями. И нас не остановит ни огонь их оружия, ни борта их корыт, ни легионы их дроидов. Пришло время показать, что боятся они не зря. Пришло время принести рассвет во тьму, начать атаку. Глава 39. Все познается в сравнении. Фридрих Ницше. Мандолар приказал нести рассвет, и мы несли его. С первыми лучами солнца в пыльной дымке войска пошли вперед. Атака началась с артподготовки переднего края и выдвижения вперед танков и машин их поддержки, которые имели весьма продвинутые сенсорные комплексы. Все-таки на боевые машины можно установить куда более мощное оборудование, чем на шлемы пехотинцев или на дроидов схожих размеров. К счастью для нас, здесь не было периметра относительно исправных боевых кораблей, по окраинам железной свалки лежали обломки и мертвые оболочки. Не было точной информации, как у дроидов дела с окапыванием на местности, сила подсказывала, что не особо, но мы предпочли атаку по всем правилам. Огненный вал артиллерии, атака танков и машин поддержки на танковом шасси, занятие плацдармов пехоты и зачистка выживших, хотя к жестянкам скорее применимо функционирующих. Предсказуемо первыми на железную свалку ворвались парни Криса. Пока мы вели настоящую войну, они были вынуждены потрошить суда торговой федерации и их перевалочные пункты, которые можно взять без шума и пыли. И это положение вещей бесило мандоларцев до зубовного скрежета и белого коления. Сегодня они были твердо намерены отыграться за прошедшие месяцы и показать, кто тут настоящие воины, а кто просто погулять вышел. Второй плацдарм был взят моими людьми. Экспедиционный корпус был не настолько элитным, как личный мандоларский нашего славного предводителя, но слабаков там тоже не было. Возможно, мы, кстати, были уже в чем-то покруче. Индивидуальными навыками, пожалуй, нет, а вот слаженностью и организованностью действий, наверное, да. Активные боевые действия не проходят даром, как и без потерь. Добровольцы от нас несколько отставали, но пока не намного. Клоны в этот раз в штурме не участвовали. По моему мнению, этот эпизод был очень важной вехой в клонической войне. Ведь одно дело взять несколько городов, используя добровольческие легионы. Их успехи в этом можно будет замазать, просто сказав, что основные силы КНС уже были выбиты в предыдущих боях клонами. Обычные граждане республики просто добили остатки сопротивления. Но перед нами был аналог зоны высадки на Хайпере, пусть с более побитыми силами, но гораздо большего масштаба. И мы собирались победить в ситуации, в которой Гривус и Киадимунди облажались, то есть вскрыть оборону врага и провести успешный штурм. Если у нас получится, а я надеялся именно на это, то о нашей операции растрезвонит все каналы, Ушир постарается. И тогда останется только провести успешную десантную операцию добровольческих сил, чтобы иметь возможность заявить, что клоны больше не нужны, а республика больше не должна быть ограничена производственными мощностями клоноделов. Мы не раз обсуждали это с Джином. К моим словам о ненадежности солдат с камина он относился с некоторым скепсисом, так как через силу ощущал их лояльность республике, но зато разделял мои взгляды о моральности использования на войне детей и рабов. Жаль, но он как-то систематически отказывался принимать тот факт, что в войне республика не использует и десятой доли процента своего потенциала. Считал, что я наговариваю, и даже цифры его не убеждали. Меня же количество солдат и офицеров в ВАР приводило в бешенство. В 21 веке на старушке Земле при гораздо более примитивных технологиях и средствах производства, которые в свою очередь дают гораздо меньше добавочного продукта, армии были солиднее, чем в далекой-далекой галактике. Какая-то французская республика, которая не была ни в коей мере милитаризированной страной и отказалась от призыва в пользу контрактной армии, имела 220 тысяч солдат и офицеров, что на треть больше секторальной эти ее в силу душу мать армии, а Греция 177 тысяч. Маленький Тайвань, кстати говоря, имел 290 тысяч военнослужащих, но этих хоть понять можно, на них Китай давно и системно так облизывался, у которого под ружьем 3,5 миллиона человек, а французы с греками ни с кем особо бодаться не собирались, бронепоезд у них спокойно стоял на запасном пути, и это все в пределах одной планеты, с техникой, оружием, авиацией, флотом, складами и мобилизационными запасами, то есть в теории Галактическая Республика могла без особых проблем содержать миллиарды и миллиарды подготовленных разумных с оружием в мирное время без особо ущерба для своей экономики, но не содержала, чтобы тех же пиратов гонять, жаба ее душила, и не желала содержать даже во время войны, когда сама сила велела. Когда я догадался с помощью медитативных техник порыться в этом отделе своей памяти, меня натурально пробрало на хи-хи, Вейла знатно удивилась этой картине. Земля не раса агрессивных и жестоких воинов, а сила, перепади нам технологии и проход сюда мы бы стали такой проблемой, что мандолорцы показались бы белыми и пушистыми пацифистами. Идея, что французы могли бы отжать себе секторок, чтобы запилить колониальное владение с круассанами и мадмуазелями, еще долго не шла из моей головы. Я уж молчу о американцах, которые вполне могли заявить, что демократия тут неправильная и ложная, а потому надо срочно установить свою с долларом и кредитами от МВФ. Разумеется, через ракетно-бомбовые удары и революции, как они любят. А возможно, круче были бы китайцы, которые захватывали жизненное пространство, плодились и снова захватывали. Двуногие тираниды с красным знаменем коммунизма – это было бы воистину страшно. Особенно если учесть, что в их армии на одной планете в мирное время солдат и офицеров на полмиллиона больше, чем в Галактической Республике во время войны. К счастью для далекой-далекой галактики с массовым наплывом землян им столкнуться вроде бы не грозило. Хотя в принципе хватало меня одного. Все-таки я молодой и резкий отморозок, который сообразил себе небольшой субсектор и таки планомерно вел ситуацию к тому, что хотя бы около 1% его населения должны были быть военнослужащими. Лучше больше, но хотя бы так, а теперь старался распространить схожую концепцию на всю Галактическую Республику. Хорошо хоть мысли о строительстве прекрасной межзвездной России будущего мной не завладели. Это была бы совсем амба с медведями и балалайками. На самом деле несколько стрёмно думать, что духовно являешься одним из натуральных орков галактического масштаба и понимать, что если вдруг каким-то чудом откроешь путь домой и впустишь сюда сородичей, то всем резко станет солоно. Земля не тут такой ваах устроит, что местные забьются по углам в ужасе. Было бы только чем уроженцам моей прошлой планеты воевать. Впрочем, зная землян, они найдут способы завладеть и оружием, и кораблями, и производственными мощностями. Особенно сейчас, во время этой войны, и галактика содрогнется. С этими размышлениями я в первых рядах пехоты прибыл на БТР на окраину железной свалки и включился в работу. Кому командовать из штаба было и без меня, в боевой медитации не было нужды, потому что ее обеспечивали другие джедаи. Моей же задачей сегодня была поддержка войск на передовой, и я отрабатывал на всю генеральскую зарплату. Окраины свалки не стали для нас серьезным испытанием, дроиды не смогли создать толковой линии обороны, которая выдержала бы удар артиллерии и авиации. Потому мы начали продвижение в глубину. Коробочки, как мы привыкли называть наземные боевые машины, на свалку пока не заходили. В городских боях и здесь это было чревато неоправданными потерями. Среди остовов в корабле сражаться было, пожалуй, даже тяжелее, чем в городе. Здания обычно не отличаются прочностью, сравнимой с корабельной броней. Моих силенок было маловато для долгой боевой медитации, но использовать телекинез, мехудеру и восприятие я вполне мог. Нас не могли застать врасплох засады, уцелевшие корабельные турели ломались мною из укрытий. Но чем дальше мы двигались, тем сложнее становилось, оборона врага была все насыщенней. Вскоре мы и вовсе сделали остановку, ожидая продвижения соседей. Было бы глупо вырваться вперед всех и получить фланговые контратаки жестянок, которые отрежут нас от остальных. Гораздо разумнее закрепиться и дать дроидам атаковать наши позиции, оттягивая часть их сил на себя. В обороне потери обычно меньше, чем в атаке, а сил противостоящих соседним легионам хватает. Дождавшись выравнивания атакующей линии, мы вновь двинулись вперед, предварительно вызвав еще один воздушный удар, благо средства целеуказания были в наличии. Вскоре мой экспедиционный корпус вышел к первому относительно нормально приземлившемуся кораблю врага. На Хайпере именно корабельные щиты стали одним из самых весомых аргументов защищающихся сил республики. Загонять в нижние слои атмосферы свои корабли Гривус опасался, а стервятники были неэффективны. Мы разбирали эту особенность в тактике наших коллег и пришли к выводу, что более всего в таких случаях будут полезны бомбардировщики. Изначально, конечно, их планировали для накрытия сил противника на маршах, но разрабатывались и бомбы для вскрытия бункеров. Сегодня настал их звездный час. Я решил не распалять силы и вызвал воздушный удар. Для мехудеру наверняка еще найдутся цели посерьезнее, которым надо будет заглушить реактор. Целеуказание сработало хорошо, но мощности с первого раза не хватило. Авианалет пришлось повторить. Авиация действовала из расчета, что щит врага восстановился полностью, но похоже у сепаратистов были с этими некоторые проблемы. Боевое предвидение предупредило меня уже после того, как боеприпасы покинули чрево бомбардировщика, и я заорал по рации, несясь вглубь обломка корабля, в котором мы оборудовали позицию. Всем занять максимально надежные укрытия и держаться за все, что можно. У уродов сейчас рванет реактор. Добежав до места, которое сила считала относительно безопасным, я расклинился в углу. Спустя пару секунд ко мне присоединились мои товарищи с позиций, а вскоре последовал удар и взрыв. Наш обломок тряхнуло и, похоже, протащило несколько метров по грунту. Затем раздался гулкий удар металла о металл, от которого палуба и переборки вокруг загудели вибрацией. Похоже, какая-то крупная железка прилетела. Наружу коротко сказал я и запросил доклады по потерям. Можно было считать, что нам повезло, что корабль сепаратистов все еще был довольно насыщен зенитным вооружением, которое не дало нам подобраться близко. Потеряли чуть меньше 100 человек убитыми и 200 ранеными. Неприятно, но все могло быть гораздо хуже. В космических баталиях с взрывами чужих кораблей оно как-то попроще. Хорошо, хоть в этой галактике реакторы ушли далеко от земных, а мы не сдохнем от радиации в ближайшие недели. ХМ, мы-то нет, но не факт, что электромагнитные эффекты от взрыва прошли безболезненно для жестянок, скорее уж наоборот. Экономит торгаши на защите. Этим стоит воспользоваться. Оставить раненым охрану в ожидании санитаров, а остальным вперед, у жестянок дыра в обороне. В общем, я оказался недалек от истины. Достойно удара излучения выдержали дроидики, которых было откровенно маловато. Даже Б-2 остались целы только в том случае, если сами сидели в каких-то довольно глубоких норах. Заняв еще кусок территории КНС, мы вновь окопались в ожидании соседей. Так и шла эта битва, длившаяся более 2 суток. Мы продвигали вперед, вызывали удары ракет с бомбардировщиков, которые шли на малых высотах, не подставляясь под ПВО, потом снова продвигались вперед. Захваченные территории занимали кукушки, оказавшиеся, к моему сожалению, слабо эффективными для атак, но зато эти дроиды сильно помогали нам в обороне позиций от контрударов. Наконец мы дошли до центрального скопления относительно целых кораблей. Попытки сунуться поближе привели к потерям и началась долбежка артиллерии и авиации. Боеприпасов у нас оказалось более чем достаточно, чтобы продавить вражеские щиты. Сепаратисты пытались вести контрбатарейную борьбу с помощью огненных градов, но их ракеты проигрывали джедайскому телекинезу. Орудия кораблей, лежащих на грунте, показали низкую эффективность против наших артиллерийских установок на закрытых позициях. В конце концов мы выковырили остатки врага из остовов их побитых посудин. Дроиды по понятным причинам не сдавались в плен, а вот органики, начиная со вторых суток, изворачивались для этого как могли. Довольно популярным способом было лично провести разведку позиций противника. К счастью для сепаратистов, такую формулировку жестянки проглатывали, не считая предательством и дезертирством. Официально битва кончилась тем, что Мандалор Алхамбрианец лично установил знамя Алхамбры на вершине последнего захваченного барышника. Записи с нашлемных камер быстро разлетелись по сети в целом и новостям в частности. Нашлись те, кто ворчал, что вообще надо было бы устанавливать знамя Галактической Республики. Но им резонно отвечали, что они могут идти в добровольцы и лично ставить те знамена, которые считают нужным. Если, конечно, впереди алхамбрианцы в позиции врага будут захватывать. В Сенате тоже было ворчание, но в кулуарах мы обретали все больше субъективности и нас уже несколько опасались раздражать. Сначала ты работаешь на репутацию, потом репутация работает на тебя. Сейчас она у нас была достаточно серьезной, чтобы нас хотели видеть исключительно на своей стороне. Вероятно, когда дело будет идти к победе, ситуация поменяется, но сейчас война в шатком равновесии. Если алхамбрианский субсектор, а возможно и весь сектор, пожелает хотя бы занять нейтральную позицию, то республике придется туго. О нашем переходе на сторону КНС старались и вовсе не думать, это была бы полная задница. Даже небольшая гирька нарушает равновесие весов непоправимо. После битвы я вырубился спать, едва оказался за пределами железной свалки. Во время боев получать даже 4 часа сна в полглаза было огромной роскошью. Вернувшись в реальный мир, вновь пришлось впрячься в работу. На орбите не хватало моего присутствия и пригляда. К тому же часть флотских специалистов пришлось одолжить наземным трофейщикам, которые перелопачивали остовы кораблей на предмет полезных приобретений. А полезного там было много. Ротанцы уже сучили ножками и отправили грузовые корабли с конвоем. У этих предприимчивых ребят все пойдет в дело, от уцелевших реакторов до самой корабельной брони. А что не пойдет, то они со временем перепродадут. Нам же деньги нужны сейчас в фонд, из которого финансируются дополнительные добровольческие легионы, чтобы не клянчить кредиты Йоды, а еще на боевые премии тем добровольцам, которые уже воюют. К счастью, все мои манипуляции были в рамках закона, а также правил и обычаев войны. Об этом и о многом другом я рассказал журналистам, которым мы с Квайгоном и Крисом устроили пресс-конференцию через неделю, едва хоть немного раскидались с делами. Если Крис к идее отнесся с некоторым скепсисом, тот Джин чувствовал себя как Крайт-дракон в Татуинской пустыне. Консу все-таки, мне до него в этом плане далеко. Когда меня, кроме прочего, расспрашивали о космическом сражении с Дуку и гигантском трофее, мне, кстати, пришлось наступить немного на горло своим эмоциям и ответить. Граф Дуку великолепный дипломат, по сути он и создал Конфедерацию независимых систем. Он один из лучших фехтовальщиков Ордена, хотя и покинул его. Но вот тактиком и стратегом лидер КНС оказался куда худшим, признаться, я ждал от него большего. Пришлось улыбаться и ничего не говорить о том, что я с огромным удовольствием бы отпилил этой ске голову самым тупым ножом, который сумею найти. То, что я не собираюсь больше с ним ни о чем договариваться, не значит, что ему следует от этом знать. Так что никакой агрессии и никакого поливания врага грязью. Да и о судьбе огромного приобретения я предпочел умолчать. У КНС есть разведка, пускай работает и выясняет, где и как корабль будет отремонтирован и модернизирован. Им за это платят, а не за то, чтобы они пересказывали галактические новости. Криса расспрашивали о роли мандолорцев в этой войне, он в основном отвечал односложно и уклончиво, но и его суровая немногословность многим пришлась по душе. Но все-таки подобные сборища не его стихия, тут куда лучше бы подошла Бо. Правда, ее мы держали подальше от чужих глаз, да и сама она под объективы не рвалась, предпочитая заниматься делом. Успех ее интересовал куда больше славы и почеты от каких-то разумных, на которых ей положить. Другой разговор, что у нас ее слово весило никак не меньше моего или Крисовского, а может и побольше. А вот Джин отработал на все 100, его ответы быстро разобрали на цитаты. Среди прочего, на вопрос о нашем наземном успехе штурма Железного Города, как журналисты переиначили свалку для солидности, он выдал. В галактике существует очень мало того, что способно выдержать совместную атаку добровольцев и алхамбрианцев. «Вас остановила бы линия обороны генерала Гривуса на Хайпере?» — задала новый вопрос журналистка. «Нам вполне по силам взять и Хайпере», — спокойно ответил джедай. «Способы уже не раз были обсуждены нами в узком кругу, так что Квай-Гон не лукавил. Хотя биться головой о чужие окопы мы не собирались, были варианты получше. Так что же вы имеете в виду, что может остановить вас? Пока мне вообще неизвестно о подобном, но врага никогда не стоит недооценивать», — улыбнулся Джин. «Спустя пару недель после выступления, нам было приказано отправляться на перегруппировку, когда мы передадим планету свежим клонам, оставив еще 4 легиона, которые нам придали для операции. Хотя они вряд ли останутся тут надолго, фронт, к счастью, несколько сместился. Такие силы уже не нужны на Муаунулисте, но очень пригодятся на передовой. Меня порадовало, что передохнуть мы отправляемся не на Корусант, а на Элхамбру, где готовится встать в строй новые легионы добровольцев. Ротанцы вскоре как раз грозились передать в наши руки свежие корабли. Мое хорошее настроение продержалось ровно день, пока со мной не связался Энакин. Его голограмма посмотрела на меня и сказала, скорее утверждая, чем спрашивая: «Ты же знал, да, знал о чем, что мою мать попытаются убить». Глава 40. Состояние ума не менее важно, чем состояние тела. В пылу драки твой разум должен быть спокоен и устойчив, как скала. Нужно удерживать равновесие по центру, все видеть и все контролировать. Цзянь, опиумная война. Я предполагал, что такое возможно, — ответил я со вздохом. Все наши близкие могут отказаться под ударом, Энакия. Она выжила, да, но тяжело ранена. Врачи борются за ее жизнь, — потупил взор Скайуокер. Но почему именно она? Не только она. На Элхамбре еще до начала войны отловили несколько убийц. Один из них оказался темным одаренным. После того, как я разорил их логово, мы о твоей матери как раз и говорили. Покушавшихся удалось схватить? Нет, — сказал Энакин с раздражением. Нескольких охрана загородного дворца убила, остальные ушли. Мда, Набу не усвоила уроков, — констатировал я, — хотя следовало бы. Надеюсь, Шми выживет. Я тоже. Прогноз вообще благоприятный, у нее неплохие шансы. Просто, я не знаю, что делать. Идет война, я не смогу находиться с ней рядом. И не представляю, где ей может быть безопасно. На Элхамбре. В храме.